Глава 18. Дело и слово. В предвоенные годы, во время войны и вплоть до смертельного заболевания, у Платонова не было ближе людей в литературном мире, чем Гроссман, Фрейерман, Гумилевский и Рыкачев, вспоминал Юрий Нагибин. Мемуары о Платонове оставил лишь один из этой четверки — писатель Лев Иванович Гумилевский, родившийся почти на десятилетие раньше Платонова, опубликовавший первую книгу еще в 1910 году, познакомившийся по переписке с Горьким в 1912 и скандально прославившийся в 20-е годы романом «Собачий переулок», а позднее успешно переквалифицировавшийся, опять-таки благодаря Горькому, в постоянного автора серии «ЖЗЛ». Он писал о великих изобретателях и инженерах, и на этой почве они с Платоновым познакомились осенью 1936 года. Поводом стало написание платоновской рецензии на биографические работы Гумилевского по заказу литературного критика. Гумилевский вспоминал: он был тих и приветлив, говорил негромко, двигался осторожно и ни в чем не торопился. Когда я вошел, он сидел за высоким шведским бюро и писал на стандартных листах бумаги карандашом, без поправок, и так что строчки к концу листа постепенно отступали от левого поля и ложились, скашиваясь вправо к низу. Он был хорошо одет, как будто для выхода из дома, но видно было, что заботу о его одежде взял на себя кто-то другой. Черты некоторой старомодности. От карандаша в руке до скромности в каждом слове, в каждом движении проскальзывали везде, и до сих пор Платонов представляется обобщенным портретом революционных демократов 60-х годов прошлого века. Я чувствовал себя будто бы в гостях у Белинского или, по крайней мере, у Добролюбова. Мятый костюм и видавшие виды кепочка были внешними знаками житейской непритязательности и готовности примириться с судьбой. К тому же попивал временами сильно. Но и пил не в писательском ресторане, не за пиршественными столами, не за белыми скатертями, не в виде отчаянных возлияний с исповедальными разговорами, а где-нибудь в сумраке и толчее пивоводочных заведений. Кто-нибудь из друзей постучит в окно. Хорошо, квартира на первом этаже. Это уже на Тверском бульваре. Собутыльников в дом Мария Александровна не пускала, чтоб не мешали работать. Но стол Платонова у окна. Побарабанив по стеклу, можно вызвать его поговорить во двор или погулять. По-своему описывал Платонова со слов его жены Исаак Крамов. А вот и голос Марии Александровны. «Вернется домой пьяный? Я уйду на кухню, отворачиваюсь, а он сядет на диван и зовет: Мария, иди ко мне. Я не иду, обидно мне, что он пьяный опять. А он снимет ботинок с ноги. Сейчас вот разобью это блюдо, если ты ко мне не придешь». Над диваном у нас висело большое антикварное блюдо, папина, мое любимое. «Бей», — говорю. Он очень тихий был, очень спокойный, малоразговорчивый, но если выпил, то ему тогда хоть замок на рот вешай. Он начинает все рассказывать, спрашивать, — вспоминала Платонова, его невестка Тамара Зайцева. Андрей Платонович всегда и везде, дома и в гостях, говорил немного, ел мало, как девушка перед страхом растолстеть, никогда не пьянел, ничего не ронял на столе, и во всем этом чувствовалась человеческая породистость, которая дается не школой, не воспитанием, а чем-то совсем другим, — писал Гумилевский. Это было перед войной. Лев Иванович Гумилевский, перешедший от беллетристики к научно-популярной литературе, решил проверить, может ли он еще писать рассказы. Гумилевский устроил у себя на квартире. Мы жили в одном писательском доме по улице Фурманова, ныне снесенном. Чтение своего рассказа, написанного уже после многолетней разлуки с изящной словесностью. Лев Иванович сменил манеру. От пролетарского импрессионизма своих ранних книжек, тех, что без черемухи, он перешел к правоверному обстоятельному реализму, думая на этом пути вновь обрести лицо беллетриста. Рассказ никому не понравился. Платонов молчал, пил мелкими глоточками красные цинандали и морщил высокое чело. «А как вам, Андрей Платонович?» — обратился к нему Гумилевский. Платонов еще сильнее изморщинил лоб. Казалось, он решает непосильную умственную задачу. Конечно. Рассказ», — сказал он и припал к бокалу. «Для меня это очень важно», — наклонил крупную голову Гумилевский. «Значит, новеллистической формой я, во всяком случае, владею. Да, это рассказ». Совсем изнемогая от умственной работы, повторил Платонов и потянулся за бутылкой. От Гумилевского мы пошли к нам. Отчим вспомнил, что в графинчике оставалось немного водки. Измученный кислым вином, Андрей Платонович как-то особенно бережно и душевно перелил в себя две рюмки водки, после чего отчим с настырностью максималиста привязался к нему. Почему он скрыл от Гумилевского свое мнение о рассказе? Андрей Платонович отмалчивался, отсмеивался, отфыркивался, но под конец не выдержал и сказал жалобно: «Да что вы привязались? Пусть пишет рассказы. Это лучше, чем хулиганить в подворотне». Это было так неожиданно и неприменимо к пожилому, монументальному, словно конная статуя, глубоко серьезному Гумилевскому. Он происходил из семьи потомственных священников и сочетал высочайшую порядочность с той неторопливой степенностью, с какой ведут службу, что мы покатились от хохота, — писал Юрий Нагибин. По большому счету противоречия между мемуаристами нет. Платонов открывался им с разных сторон, а еще Гумилевский — человек, несомненно, очень достойный, умный, глубокий, но если обратиться к известному Пастернакову сопоставлению Вересаева и Булгакова как явлений законного и нет, то Платонов по отношению к Гумилевскому был незаконен вдвойне. Так вот, Гумилевский написал о Платонове строки, свидетельствующие и о наблюдательности, и о добросовестности мемуариста, об искреннем желании понять, сохранить драгоценный облик человека, с которым ему выпало встречаться и разговаривать. Пышно расцветавший в те годы, да не вымерший и по сей день писательский снобизм был совершенно чужд Платонову. Он был равнодушен к одежде, которую носил, к обстановке, которая его окружала. Об этом заботилась Мария Александровна. В то время, когда все писатели уже обзавелись авторучками, пишущими машинками, он по-прежнему писал карандашом на простой пищей бумаге. Он работал за своим шведским конторским бюро и был им доволен, потому что оно стояло спиной к дивану, обеденному столу, к печке, входной двери, и таким образом отъединяло его от семьи, от гостей, если он писал. Когда вырос сын, стало больше шума и людей. Андрей Платонович выбросил из ванной комнаты ванну и сделал себе там кабинетик, а мыться ходил в баню, как все рабочие люди. Он не собирал ни редких книг, ни картин, ни даже простой библиотеки, да и собственными книгами не запасался. Дружеские связи Андрея Платоновича установились случайно, по взаимной симпатии, независимо от других соображений, часто в Квисисане, ресторане-автомате на углу Черкасского переулка. Ресторан находился в центре целой кучи редакций и издательств. Гослит издата, Молодой гвардии, Дед издата. Сюда всем было по пути. «Что вы находите интересного в этих забегаловках?» — спросил я после того, как Андрей Платонович рассказал о какой-то забавной встрече в таком однокомнатном трактирчике с высокими столами без стульев. «Ну, вы не знаете», — С необыкновенной теплотой заговорил он. Какие там бывают люди? Какие встречаются типы? Дело не в стопке, не в 100 граммах, а в том, что люди там за этой стопкой распахивают свои души, раскрываются настежь. Когда люди встретились, разговорились, чтобы через 5-10 минут разойтись и никогда вновь не встречаться, они могут быть и становятся совершенно откровенными, до дна души открытыми. Но так, как бывает только наедине с собой, да, впрочем, даже откровеннее, чем наедине с собой. Нет. Такого, что вы узнаете, услышите там, вы нигде не встретите, нигде не узнаете. Честное слово. Круглый стол с бутылкой вина посредине, в домашней обстановке, как и забегаловка, были для Платонова только средством человеческого общения, помощью в честном, искреннем, всеобъемлющем разговоре, до конца откровенном. За этим столом у Платоновых я встречал Андрея Новикова и Виктора Бокова, Алексея Кожевникова и Ясиновского. Литературные генералы не появлялись. Неожиданным исключением оказался Шолохов. О Шолохове чуть позже. А из названных Гумилевским писателей ближе всех Андрею Платонову стал известный впоследствии и до последнего времени здравствовавший поэт Виктор Федорович Боков. Он умер 15 октября 2009 года на 96-м году жизни. На момент их знакомства в 1936 году 22-летний студент литературного института и, пожалуй, никому не относился Андрей Платонович с такой нежностью и серьезностью. Боков тоже оставил мемуары, к сожалению, довольно скудные, но даже сквозь скупость и легкость, как будто несерьезность боковского письма, можно различить совсем иные, чем в мемуарах Гумилевского или Нагибина, черты характера его старшего друга. Меня притягивало к нему с невероятной силой. Возрастная разница в 15 лет не мешала нашей дружбе. Мы были как товарищи, как одногодки. Он стал наведываться ко мне в Переделкино. Появлялся Платонов обычно на рассвете. Как ранняя синичка стукнет в окно, подыму занавеску, а он стоит. Сна как не бывало. Выхожу на крыльцо. Садимся на ступеньки, молчим. А нам хорошо. Мы единомышленники. Пошли на Баковку, предлагает Платонов. Пошли. И вот мы на Баковке. Маневрируют паровозы, влюбленно встречает их Андрей Платонов. Нет-нет, да кинет реплику машинисту, выглядывающему из будки, а тот Платонову помашет, как своему сменщику. Все это очень лирично, но можно представить такую картину. Платонов, то ли поссорившись с женой, то ли просто подвыпив, не идет домой, а едет в Переделкино, к молодому поэту, с которым ему легко, весело. И можно забыть про тяготы собственной жизни. Он любуется его юностью, непринужденностью, простодушием, умением выкинуть какую-нибудь шутку, ибо у Платонова душа была юной и озорной, и не случайно позднее, уже после войны, Платонов написал Бокову. «Я буду рад тебе, хотя я уже пожилой человек, но во мне есть что-то неподвижно постоянное, простое, счастливое, и юная. Это во мне еще живо. И это чувство обращается к тебе». Их дружба вызывала раздражение у Марии Александровны, гордой ленинградки, как назвал ее Боков в одном из интервью. «Как-то засиделся я у Платоновых. В Переделкино ехать было поздно, остался ночевать. Мария Александровна постелила нам в прихожей. Один диван занял хозяин, другой — гость. Нам не спалось. Тут только и начались разговоры с глазу на глаз. Открываются двери спальни. На порожке Мария Александровна с полотенцем через плечо. «Вы что, не спали?» Брови взлетели вверх, ноздри порывисто раздулись. «А разве рассветало?» — удивился Платонов. Румянец залил лицо женщины, она вспылила. «Андрей! Сколько можно разговаривать с этим мальчишкой?» Андрей возразил по-рыцарски: «С Виктором, Мария, я могу разговаривать до полного обветшания». Или в другой раз, во время отдыха в родной деревне у Бокова. Вдруг на меня наскакивает жена Андрея. «Куда вы дели Платонова?» «Действительно, Платонова среди нас нет, Мария Александровна. Не волнуйтесь, я его найду». «Где Андрей? Что с ним? И мне не по себе». «Мало ли что бывает. Иду опять на мельницу. Вижу трактор, а рядом с ним на мягкой пахоте сидят два человека. В синем комбинезоне тракторист, в светло-коричневом Андрей Платонов. Горячо о чем-то говорят, забыв все на свете. У них бутылочка, огурец довольно крупный. И вот то один из горлышка потянет, то другой. То один от огурца откусит, то другой. Счастливые люди. То, что разговор Платонова с трактористом о моторах, о смазочных материалах, да мало ли о чем, утерян, хоть и жалко, но понятно, сложнее с ответом на вопрос, почему ничего из своих ночных разговоров с глазу на глаз с Платоновым не вспомнил Боков. От того, что не хотел искажать платоновскую речь, забыл или не считал нужным вспоминать, то есть поступил с точностью наоборот по отношению к Эмилию Мидлину, который с Платоновым встречался нечасто, но написал о нем так, как если бы они были лучшими друзьями. Андрей Платонович чуть ли не на другой день после приезда пришел ко мне. Я знал, что он любит выпить. А у меня дома, как на беду, оставалась в графинчике самая малость. Набралась одна единственная, правда, большая старинная рюмка. Я подал ее Платонову, а вы? Я не буду, выпейте один. Он не отказался, глянув мне прямо в глаза, сказал, что пьет за нашу с ним дружбу и за то, и еще за то, чтобы во имя дружбы то, что он сказал мне тогда на Феодосийском вокзале, выскакивая из вагона в последний момент, осталось навек только между нами. И все же дружба была не с Мидлиным. С ним было сожаление о своей откровенности и еще, может быть, опасение, как бы ни проболтался. А вот Виктор Боков, знавший куда как больше и вовсе не обещавший торжественно ни о чем молчать, судя по всему, многого сознательно не сказал. Разница в воспоминаниях обнаруживает себя порой в деталях, на первый взгляд, необязательных, случайных. Вот как, например, не сговариваясь, описывают Мидлин и Боков, Платонова купальщика. Мидлин. Я быстро разделся и вбежал в воду. Уже из воды стал торопить Андрея Платоновича. «Что вы там мешкаете? Скорее, скорее!» Платонов пристроился за лодкой, опрокинутой на песке днищем кверху, раздевался, смущаясь, как женщина, и в воду входил, стыдливо прикрывая руками грудь. Он не плавал. Ему нельзя было плавать из-за болезненной его худобы. Он так и остался лежать у самого берега, на животе, едва прикрытый теплой и сонной водой. А когда вышли на берег, он снова спрятался за опрокинутой лодкой и одевался, как женщина, стесняясь меня. Эта стыдливость, заметим, сближает Платонова с Никитой Фирсовым из реки Потудани. А вот мемуар Виктора Бокова, и перед нами совсем другой человек. Дорога привела нас к мельнице, к плотине, к омуту. Кто может соперничать июньским днем с ласковой прохладой воды? Боковы разделись, попрыгали в омут, плывут, выкрикивают шутки. Плывет и Андрей Платонов, а за ним я, как бы охраняю. Ему не было тогда и 40. Но и физически, и душевно он выглядел и чувствовал себя старше своих лет, да и ощущал себя едва ли не стариком. И, может быть, поэтому так любил дружить с молодыми. С Ведотом Сучковым и его друзьями Платонов был мягок в общении, не любил никаких деклараций, говорил низким голосом, иногда от нахлынувшего чувства сминал слова, доносил не мысль, а эмоцию. Вспоминал Сучков. Сотрудницей журнала «Мурзилка» Евгенией Таратутой и ее подругой, редактором гослитиздата Екатериной Цинговатовой, которых был всего на 12-13 лет старше. Андрей Платонович приходил ко мне с двумя бутылками в карманах плаща. Одна бутылка водки, другая с виноградным или яблочным соком. Он их ставил на мой круглый стол и говорил нам: «Вы же детский сад? А мне одному скучно». Я доставала граненые стопочки. Мы сидели за столом друг против друга, внимательно расспрашивал, и у меня, и у Кати. Все было тогда сложно. О том, какие именно сложности были в ту пору у Евгении Таратуты, известно из ее воспоминаний, напрямую с Платоновым не связанных, но все же имевших к нему отношение. В начале лета 1937 года всю нашу семью выслали из Москвы как семью репрессированного. У отца был срок 5 лет политизолятора. 3 мальчика-школьника, мама и я, оказались в глухом сибирском селе. С трудом удалось перебраться в ближайший город — Тобольск. Мама работала в библиотеке, я машинисткой, секретарем, хотя могла бы преподавать в школе и в техникуме, но этого не разрешили, а потом и секретарем не разрешили. В мае 1939 года я потихоньку уехала из Тобольска, будто учиться. 2 брата еще раньше уехали, тоже учиться. Мама с младшим оставались в Тобольске. В день приезда в Москву у меня пропал голос совсем. Ни хрипа, ни шепота, а жить мне негде. Нашу квартиру заняли НКВДшники. Братья живут в институтских общежитиях. Меня туда не пустят. Денег нет. Едва в милиции увидели мой паспорт, выданный в Тобольске, как велели в 24 часа покинуть столицу. Очевидно, серия, обозначенная на паспорте, служила шифром, понятным для милиции, но не для нас. Платонова заключения современников были известны не понаслышке, вызывая сочувствие отнюдь не абстрактное, однако выпавшее на долю его семьи оказалось куда страшнее. «Как Тотик? Не скучает по мне?» «Я уже заскучал. Еще Тотка настолько дорогой, что страдаешь от одного подозрения его утратить. Слишком любимая и драгоценная. Мне страшно. Я боюсь потерять его». «Тотику поцелуй! Объятия и катание верхом в далекой перспективе. Ну, прощай, моя далекая невеста, и береги нашего первого и единственного сына. Скажи сыну, ведь он уже большой, 10 лет, что я его люблю, что я по нему соскучился и часто смотрю на все его игрушки, на столик, который теперь пусты и ждут его. Сильно мучает меня скука по тебе и по Тотику. Все время напрягаешься в борьбе с собственным сердцем. А Тотик мой хелей-балала, жигит, то есть любимый ребенок юноша. Я очень хотел бы увидеть хоть на минуту, как вы там живете с Тоткой, как он учится и ведет себя без меня. Я беспокоюсь за Тотика, как бы он чего не нашалил, такого, что принесет и ему, и нам несчастье. Тотик, говорю тебе издалека, серьезно, слушайся, мать, и брось баловаться, пока я не приеду. Тотика я прошу вести себя дома, в школе и на улице так, чтобы это было похоже, что он сын Платонова и по-хозяйски замещает отца во время его отсутствия. Если я узнаю, что он вел себя скверно, учился лениво, тогда у нас дружба пойдет врозь. Я для него стараюсь. Так пусть он не хулиганит. И если же Тотик там без меня ведет себя хорошо, с матерью не дерется, учится хорошо, то я, как приеду, сделаю ему такой подарок, которого он еще никогда не имел, и буду ходить с ним гулять по кино 10 дней подряд. Много мешает моему здоровью какое-то тяжелое необоснованное предчувствие, ожидание чего-то худого, что может случиться с тобою и Тошкой в Москве. В этих строках из платоновских писем разных лет угадывается не только любовь и тоска по сыну в период разлуки. Предчувствие катастрофы, с каким жил Платонов, сконцентрировалось, воплотилось в судьбе его 15-летнего сына, на чью долю выпало то, что должно было произойти с отцом, к чему была устремлена и неслась его судьба, подобно тому, как шли навстречу беде паровозы в его прекрасном и яростном мире. Но случилось не с ним. Случилось хуже, чем если бы с ним. Точно кто-то отвел, перевел беду, как железнодорожную стрелку, и направил к пропасти другой состав, тот, в котором ехали дети. Платон Платонов, Тотик, был необычным ребенком, очень одаренным, восприимчивым, рано повзрослевшим и не выдерживавшим стремительного роста. Он был очень взбалмошный человек. Может, это нам и нравилось, но все наши девчонки в него втрескались. Он был красивый. Вспоминала много лет спустя будущая жена Платона Тамара Зайцева. Ему не просто жилось, его нелегко было воспитывать. Но это были трудности, происходившие не от скудости, а от богатства натуры. Если искать параллели с другими писательскими детьми, то, пожалуй, ближе всего к Платону был его ровесник Георгий Сергеевич Эфрон, сын Марины Цветаевой, Мур. Они и жизни прожили короткие, и почти одновременные, и оба были к ним не очень готовы. Этого светловолосого, хорошего мальчика в коричневом костюме, белой рубашке с черным галстуком я видел еще 2 или 3 раза. Каждый раз так же мельком, — вспоминал Гумилевский. А вскоре, затем Андрей Платонович, отвечая на обычный вопрос, «Как поживаете?» — сказал мне. «У нас несчастье, Лев Иванович. Сын пропал». И он рассказал с покорным недоумением. «Пошел к товарищу, сыну Николая Архипова, вы его, вероятно, знаете, на вечеринку, и не вернулся. Там ночью всех забрали. И теперь мы даже никак не можем узнать, где он.